إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, субхану Аталя, мы заходим в новую книгу, а это Китабуль Иман. На прошлом уроке мы закончили разбор первой книги. Хоть среди ученых есть разногласия насчет первой книги, а это книга «Начало откровений». Многие из уляма, мухаккикуны, это более правильное мнение, что на самом деле имам Бухари, рахматуллахи алей, не называл эту первую книгу, и что это сделали более поздние поколения. А на самом деле, баракаллаху фикум, первой книгой из Сахиха Бухари является книга Китабуль Алиман. Важно, баракаллаху фикум, тема иман в наше время одна из больных тем. Почему? Потому что люди, баракаллаху фикум, оставили Коран и сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в соответствии с пониманием праведных салифов этой уммы. И поэтому люди в наше время разногласят в понятии слова «иман». Что такое «иман»? То есть, что из себя представляет «иман»? И поэтому, с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана Аталли, мы посмотрим на доводы у ахли сунна джама, которые нам приводит имам Бухари, рахматуллахи алей, на то, что является иманом у ахли сунна валь джама. Во-первых, перед тем, как начать разбирать хадисы, что является иманом у ахли сунна валь джама? Уляма, баракаллаху фикум, единогласно сказали о том, что иман у ахли сунна валь джама это каулюн ва амаль, то есть речь и дело. Что значит речь и что значит дело? Когда уляма Ахли Сунна валь Джамаа говорят, речь имеет в виду баракаллаху фикум, то есть аль-кауль, каулюль-кальб, ва каулюль-лисан, то есть речь сердца и речь языка. Речь сердца и речь языка. А когда говорят амаль, подразумевают в виду тоже две вещи. А это амалюль-кальб, ва амаль-джаварих, то есть дела сердца и дела органов. Также уляма Ахли Сунна валь Джама говорят об имане другим выражением, которое не противоречит первому выражению. А это их выражение, то что иман это каулюн, ва амаль, ва атикад. То есть иман это речь, имеется в виду речь языком, валь атикад, то есть имеется в виду убеждение, ва амаль уль джаварих, то есть дела органами. И когда уляма баракаллаху фикум говорят, то есть первые ученые или же первая группа, и мы как сказали, одно другому не противоречат, когда говорят «каулюн ва амаль», имеет в виду «баракаллаху фикум» под словом «кауль», то есть речь, речь языка имеет в виду произнести «шахаду ля иляха илляла Мухаммадун Расулулла». Когда говорят «баракаллаху фикум» о речи сердца, они имеют в виду знание, подтверждение и убеждение. Что же касается дел, то есть когда уляма говорят «иман каулюн ва амаль», то есть иман – это речь и дело. Как мы сказали, под делом подразумевается «баракаллаху фикум» – дело сердца, а под делом сердца подразумевается в виду «харакатуль кальб», то есть движение сердца. А это такие вещи, как «инкият», то есть следование, «худу», то есть покорность, «ихлас», «искренность», «махабба», «любовь», «таваккуль», «упование» и подобные этим делам дела, то есть которые являются делами сердца. А что касается амаль джаварих, то это подобно молитве, посту, хаджу, закяту и так далее. И то, что иман баракаллаху фикум каулюн ва амаль ва атикад, то есть речь, дело и убеждение, или же то, что иман это каулюн ва амаль, то есть речь и дело, это иджма ахли сунна валь джамаа. Это иджма Ахли Сунна валь Джамаа, как это передал Ибн Абдельбар в книге Тамхид, 9 том, 248 страница. Как об этом сказал шейх Уль-Ислам Ибн Таймия, 7 томе, 308 страница. Как об этом также сказал шейх Уль-Ислам Таймия Фатава, 12 том, 472 страница. Как об этом сказал Ибн Касир в Тафсире, 1 том, 39 страница. Как об этом сказал Ибн Хаджар Аль-Аскаляни в своей книге «Фатхуль-Бари», 1 том, 47 страница. Как об этом сказал имам Ля-Лякай в «Шархе Усули Атикаде Ахли-Сунна», 4 том, 832 страница. И также об этом сказал имам Багави в «Шархе Сунна», 1 том, 38 страница. То есть, иман у Ахли-Сунна валь-Джама'а, «Иман у ахли сунна валь джама, каулюн, ва амаль, ва атикад, язиду ва янкус, язиду ва янкус». То есть, «Иман у ахли сунна валь джама, баракаллаху фикум» – это речь, убеждение. Дело увеличивается и уменьшается. То есть, «Иман становится больше, становится меньше». Как становится больше и как становится меньше? То есть, «Баракаллаху фикум», мы сказали, что «Иман» – это у нас каулюн, амаль и атикад, или же просто сказали каулюн ва амаль, и сказали, что эти два выражения друг другу не противоречат. Давайте разберем. Каулюн, то есть речь. Речь у нас увеличивается и уменьшается. Почему? Потому что у нас речь, кауль, является составной имана. Допустим, человек, который говорит «Ля иляха илляллах» 10 раз, и человек, который говорит «Ля иляха илляллах» 100 раз, понятно, что человек, который говорит «Ля иляха илляллах» 100 раз, его речь больше, чем речь того, который сказал «Ля иляха илляллах» 1 раз. Что касается и'тикада, убеждения, то, допустим, так, человек, который прочитал, допустим, один аят про маляйка, или о маляйка, об ангелах, и человек, который прочитал сотню аятов про маляйка и также хадисов. Конечно, понятно, что человек, который прочитал сотню аятов и хадисов про ангелов, у него намного больше веры в ангелов, чем у того человека, который видел всего лишь один аят в ангелов. Как это у нас, например, на простом примере в быту. Если, допустим, тебе зайдет некий человек и скажет, что на улице что-то случилось, или же твоему другу сообщат 10 человек о том, что случилось на улице, кто из вас будет больше верить в то, что случилось на улице? Конечно, тот, которому сообщило 10 человек, баракаллаху фикум. Что касается дел, то, как говорят уляма, человек, который постится один день, не подобен человеку, который постится 10 дней. Человек, который постится 10 дней, его дела больше дел того человека, который постится один день. То есть мы видим таким образом, баракаллаху фикум, что иман, каулюн, ва амаль, ва атикад, то есть речь, убеждение и дела, и то, что иман язиду ва янкус, то есть увеличивается и уменьшается. То есть кауль у нас, речь, увеличивается и уменьшается. Точно так же убеждение и атикад язиду ва янкус, увеличивается и уменьшается. Точно так же баракаллаху фикум амаль, то есть дела, увеличивается и уменьшается. Дальше, баракаллаху фикум, мы должны знать о следующем. Мы должны знать, что ахли сунна валь джамаа, баракаллаху фикум, единогласны в том, что основа имана – это в сердце. То есть основа имана находится в сердце. То есть, а это то, что мы назвали, баракаллаху фикум, каулюль кальб ва амалю. Каулюль кальб ва амалюху. То есть речь сердца и дело сердца. И как мы сказали, речь сердца, то есть каулюль кальб, это и'тикад, убеждение, или же таздык, подтверждение. А что касается дел сердца, то это подобно инкият, валь ихлас, валь кабуль, то есть инкият, следование, ихлас, искренность, кабуль, принятие и тому подобное. Об этом сказал шейх уль-Ислам Ибн Таймия в Маджму аль-Фатава. Также вещь номер два, которую мы должны знать, баракаллаху фикум, то, что если не будет у человека дел сердец, дел сердца, даже если он будет верить, то есть у него будет каулькальб, то есть убеждение, но не будет, баракаллаху фикум, дело сердца, то единогласное мнение уляма, баракаллаху фикум, то, что этот человек не является верующим. То есть подобно, баракаллаху фикум, фараону и Абу-Лахабу. То есть, подобно фараону, подобно Абу-Лахабу, подобно евреям, они знали и были убеждены в достоверности или в истинности, в истине ислама. То есть, были убеждены в том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник. Или же фараон знал о том, что Муса, алейхиссалям, пришел с истиной. Однако, то есть у них было каулюль-каль, было у них убеждение, однако у них не было, или у него не было амалюль-кальб, баракалуфикум, а это дело сердца, которое представляет из себя алинкият, следование, или же кабуль, принятие. Вещь номер три, которую мы должны знать, баракалуфикум, а это то, что если человек подтверждает языком, но не верит сердцем, то есть говорит «ля иляха илляла», но у него нету каулюль-кальб, и амалюль-кальб, то есть нет у него речи сердца и дел сердца, то этот человек, валиязубилля, является мунафиком у Всевышнего Аллаха. Однако мы обращаемся с ним как с мусульманином, потому что он нам говорит «ля иляха илляла», и мы не знаем того, что у него в сердце, баракаллаху фикум. То есть, как об этом сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, «Иза джаака аль-мунафикуна калю нашхаду иннака ля расулюллах». То есть, Всевышний Аллах описал в суре «Мунафикун», говоря о лицемерах, «И когда к тебе приходят лицемеры и говорят, мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха, валлаху яляму иннака ля расулю, Аллах знает о том, что ты его посланник, валлаху яшхаду инналь мунафикина ля кадзибун». И Аллах свидетельствует о том, что лицемеры являются лгунами. Субханаллах, здесь кто-то задаст вопрос, почему Всевышний Аллах, субхана ва тааля, здесь сказал о том, что лицемеры являются лгунами? Ведь они сказали, «Нашхаду иннака ля расулюллах», мы свидетельствуем о том, что ты посланник Аллаха, и Всевышний Аллах их назвал лгунами. А разве это не так? Вот именно, они лгуны. Лгуны в чем? В том, что они сказали... Или в чем проявляется их ложь? В том, что они сказали «нашхаду», мы свидетельствуем. А человек является свидетельствующим только тогда, баракаллаху фикум, когда он убежден в том, что он свидетельствует. А если же он не убежден, то он всего лишь говорящий, баракаллаху фикум. Дальше. Вещь номер четыре, которую мы должны знать в вопросе имана. То, что познание сердца недостаточно в действительности имана, до тех пор, пока не подтвердит сердце. То есть, как мы сказали, баракаллаху фикум, одного убеждения недействительно должно быть подтверждение сердца и обязательно свидетельствование языком, а иначе вера человека является недействительным, баракаллаху фикум. Как об этом сказал имам Науви в шархе Сахих Муслима, первый том, 147-148 страница, и также, как об этом сказал имам Аль-Лалякаи в шархе Усули Атикади Ахли Сунна, четвертый том, 849 страница. Вещь номер пять, которую мы должны знать, что является обязательным для каждого произнесения шахады «Ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах», для того, чтобы войти в ислам. Если только, конечно, у него не будет оправдания шариатского, такое, как он, допустим, баракаллаху фикум, является, например, глухонемым и тому подобное. Если человек, который верит сердцем в «ля иляха илляллах», и даже делает дела в исламе, но не хочет противиться, произнести это вслух, этот человек, валиязубилля, является кафиром, единогласное мнение ученых, как об этом сказал шейх уль-Ислам Ибн Тайми в 7 томе, 609 страница. Вещь номер 6, которую мы должны знать из атикада Ахли Сунна валь-Джама, то, что человек, который произносит шахаду и говорит «ля иляха илляллах», он заходит в ислам, однако с тем условием, чтобы он не делал того, что противоречит этому свидетельству. То есть, если человек произносит «ля иляха илляллах» и не делает в это время то, что противоречит его свидетельству, мы говорим про этого человека мусульманин. И нам запрещено, баракаллаху фикум, обвинять этого человека в неверии до тех пор, пока он не сделает явного дела, которое выводит его из ислама, или того дела, которое противоречит этому свидетельству, баракаллаху фикум. И поэтому достаточно вначале человеку засвидетельствовать, а потом, когда заходит человек в ислам, то есть со временем уже от него требуется выполнение, баракаллаху фикум, каких-то определенных дел. И вещь номер 7, баракаллаху фикум, то, что Всевышний, который нам надо знать, то, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, требует от своих рабов, каулин ва амалин, то есть речи и дел. Что касается речи, то мы сказали, под речью подразумевается, баракаллаху фикум, речь сердца, а это убеждение, и речь языка, а это произношение шахады, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах, а под делом подразумевается, баракаллаху фикум, дело сердца и дело органов Баракаллаху фикум. Это что касается и'тикада Ахли Сунна валь Джамаа в отношении имана. И поэтому, как сказал имам Барбахари, рахматуллахи алей, то, что «ман каля анналь имана каулюн ва амаль ва атикад язиду ва янкус бари аль миналь ирджаи кулли». Тот, кто скажет, что иман – это каулюн, речь, амаль, дело, этикад, убеждение, увеличивается и уменьшается, тот не причастен к ирджа. Давайте посмотрим, баракалуфикум, в заблудшие течения в вопросах имана. А заблудшие течения в вопросах имана, баракалуфикум, это у нас две группы. То есть первые – баракалуфикум мурджиа, а вторые – это хавариджи и муатазиля. Хавариджи и Муатазиля. В наше время, баракаллаху фикум, многие братья, часто ты слышишь, обвиняют уляма Ахли Сунна слово мурджиа, мурджиа, мурджиа. Говорят, этот мурджиит, субханаллах. Если ты не спросишь, кто такие мурджииты, ты найдешь его валиязу билля абаджахлем. То есть он как Абу Джахль, не знает, что говорит. Просто он взял себе как обзывательное слово, поносит того, кто ему не нравится. Если кто-то говорит из уляма или талибатель илм, из ученых или требующих знаний, из шариата, из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, доносит до него то, что ему не нравится, то есть то, что не соответствует его страстям, он начинает направо и налево обвинять ученых и требующих знаний, говорить о них мурджииты. И поэтому шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахматуллахи алей, сказал великие слова. Тогда, когда он услышал о том, что шейх Аль-Бани, рахматуллахи алей, обвинили в том, что он мурджиит, он сказал, поистине тот, кто говорит про шейха Аль-Бани, что он мурджиит, этот человек либо не знает, кто такие мурджииты, обратите внимание, либо не знает, кто такие мурджииты, либо не знает, кто такой шейх Аль-Бани. Видали? Баракаллаху фикум. Что касается мурджиа, то это одно из заблудших течений, баракаллаху фикум, то они говорят о том, что иман, то есть они противоречат Ахли Сунна валь Джамаа, являются заблудшим течением. Они говорят, что иман это всего лишь кауль. Иман это всего лишь кауль. То есть что такое кауль? А мы сказали, что это кауль, каулю лисан ва каулю кальб. То есть говорят, что иман это только убеждение и произносить. А дел баракаллаху фикум, дела они в иман не вводят. Фанасаллаха аль-афва валь-афия. Также мурджииты делятся на несколько течений. Также из мурджиитов это у нас джахмииты. Они сказали, валиязу билля, что вообще достаточно в имане всего лишь маарифа. Достаточно в имане маарифа. То есть, если ты знаешь и убежден, то даже произносить ля илляха илля Аллах не надо языком, ты являешься верующим. Фанас Аллаха аль-афа валь-афия. Также третье течение из мурджиитов – это каррамия. Каррамия, баракаллаху фикум, это те, которые говорят о том, что достаточно в имане произнести шахаду ля илляха илля Аллах. Даже если у тебя нету ни дел сердца, и не дел органами валиязуля. То есть достаточно. Поняли, кто такие мурджииты? И поэтому шейху лислам ибну Таймия, то есть теперь мы в наше время, когда видим, что заблудшие братья направо-налево говорят о слове это мурджиит», то, что они просто-напросто не знают, кто такие мурджииты. И я вам прочитаю из фатавы шейху лислам ибну Таймия, 7 том, 195 страница. Кто такие мурджииты? Кто такие мурджииты? И поэтому теперь, если вы услышите, что кто-то из заблудших обвиняет кого-то из требующих знаний в том, что он мурджиит, вы посмотрите, соответствует ли это словам шейху лислам ибн Тайми или не соответствует. И если это не соответствует, то этот джахиль, невежественный человек, просто-напросто не знает, кто такие мурджииты. Шейху лислам говорит в 7 томе, 195 страница, «Валь мурджиату фалясату аснаф». То есть мурджииты делятся на три группы. «Аллядина якулюна аль иман муджаррат мафи кальб». То есть те, которые говорят, что иман – это только то, что в сердце. То, что в сердце. «Сумма мин хауляй ман ютхилю ль амаль ль кулюб, вахум акцару фиракль мурджия». Потом те, которые говорят, что иман – это ограничивается только тем, что находится в сердце, они поделились на две группы. Которые говорят на то, что в сердце, то есть имеет в виду только убеждение или же познание. Другие же говорят, нет, убеждение, познание и дела сердец. Об этом сказал шейх уль-Ислам ибн Таймия баракаллаху фикум. Дальше он говорит, وهم أكثر فرق المرجية كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم. Как об этом сказал Абу Хасан аль-Ашари в своей книге Макалятуль Исламийн, известная книга, и он привел, то есть много разных течений, долго о них говорить. Валякин закарна джумаля аквалихим. Однако мы сказали, шейх Ислам говорит в общем об их словах. Уамин хуман ля ютхилю гафиль имани каджахам, уаман иттабаагу. И также из тех людей, то есть из мурджиитов, которые не вводят дела сердец в иман. То есть говорят, что иман это всего лишь познание. Насаллаха аль-афу валяфия. Аль-кавлю ссани ман якулю гуа муджарру кавлю лисан. Второе течение, мы сказали, это кто у нас? Каррамия, которые сказали, что иман это всего лишь произношение языком. «Вагаза ля юрафу ли ахадин кабля каррамия». И об этом никто не говорил до каррамитов. И третье, «Таздику ль-каули ва каулю ль-лисан». «Вагаза гу аль-машхуру мин ахли ль-фикхи валь-ибада минхум». То есть, и третье течение говорят, что иман это всего лишь подтверждение сердцем. И «Баракаллаху фикум каулю ль-лисан». И произнесение языком. И говорят, что дела не входят в иман. Это, баракаллаху фикум, так называемые аль-мурджиату аль-фукаха. Аль-мурджиату аль-фукаха, баракаллаху фикум. Это что касается мурджия, то есть их течений, которые противоречат ахли сунна валь-джама. И поэтому вспомните про слова имама Барбахари, баракаллаху фикум, который сказал о том, что баракаллаху фикум, тот, кто скажет иман каулюн ва амаль ва атикат язиду ва янкус бария мин аль-ирджа. Тот, кто скажет, что иман каулюн ва амаль ва атикат, тот не причастен к ирджа. То есть баракаллаху фикум, обязательно любое заблудшее течение противоречит в одном из этих пяти вещей. То есть, как мы видели сейчас мурджия, о которых мы сказали, противоречит ахли сунна. То есть не говорят о том, что иман каулюн ва амаль ва атикат язиду ва янкус. То, что иман это у тебя речь, убеждение и дело увеличивается и уменьшается. А все из этих течений, баракаллаху фикум, все три течения мурджия из основы дела не вводят, баракаллаху фикум, в иман. С другой же стороны, заблудшее течение это муатазилиты и хавариджи, которые сказали, что иман это каулюн ва амаль ва атикат. Каулюн ва амаль ва атикат. То есть то, что у нас иман, это речь, убеждение и дела. Кто-то из вас скажет, баракаллаху фикум, это же так же, как у ахли сунна. Нет, это не как у ахли сунна. Почему? Потому что они противоречили в последнем, а это то, что у ахли сунна иман язиду ва янкус увеличивается, уменьшается, а хавариджи муатазилиты говорят нет. Либо он есть, либо его нету. То есть у них иман это одно целое, баракаллаху фикум. Это что касается вопроса имана. И мы сказали, баракаллаху фикум, еще раз повторяем, что иман у ахли сунна валь джама это каулюн ва амалюн ва атикадун язиду ва янкус. То есть иман у ахли сунна валь джама это речь, убеждение и дело увеличивается и уменьшается. В наше время, баракаллаху фикум, есть очень важный момент. То, что уляма, баракаллаху фикум, говорят о двух вещах. То есть, некоторые из уляма говорят о том, что иман, то есть, когда ахли сунна, то есть, мы все заблудшие течения оставили. Ахли сунна валь джама говорят, что иман каулюн ва амалю атикат. То есть, речь, убеждение и дела. Однако, есть одно «но». Среди ахли сунна валь джамаа баракаллаху фикум есть те, кто говорят, что иман это каулюн ва амаль ва атикат, однако говорят баракаллаху фикум, что дела являются условием полноты. Другие же ахли сунна валь джамаа говорят, что нет, дела являются условием действительности. То есть есть такое разногласие. И много в наше время братья обсуждают эти вопросы и так далее, то есть это условия полноты или же условия действительности и так далее. Здесь бы хотелось маленькую сделать насеха, который сделал шейх Усаймин рахматуллахи алей, то есть тем братьям, которые сейчас обсуждают этот вопрос. То есть мы сказали, единогласно мнение ахли сунна валь джама, то, что тот, кто говорит, что иман это каулюн ва амаль ва атикат, язиду ва янкус, он из ахли сунна валь джама. То, что тот, кто говорит, что иман это речь, убеждение и дело, и то, что иман увеличивается, уменьшается, он из ахли сунна валь джама. Это вещь номер один. Что касается того, является условием полноты или условием действительности, или же является столпом и так далее, то смотрите, что сказал шейх Усаймин баракаллаху фикум. Об этом он сказал в шархе, то есть толковании Арбаин Навави, в хадисе «Ман раа минкум мункара фаль-югайирху бияди». «Тот, кто видит из вас порицаемое, пусть исправит своей рукой. И он после того, как объяснил хадис, говорил о пользе, извлекаемой из этого хадиса, польза номер 8, он сказал такие слова. «Валя хаджата анна куля ма ядуру аль-ан байна шабаби ва талабат аль-илм, хали ля-амаль мин камали ль-иман, ау мин сихати ль-амаль». И нет нужды в том, что сейчас творится или же обсуждается среди ребят и требующих знаний. А это вопрос то, что иман или дела являются условием полноты или же условием действительны. То есть этому вопросу нет нужды. То есть нет нужды задавать этот вопрос. Ай «Инсан, яс алюкава якуль», то есть некий человек, если тебя спросит, и скажет, «Халя амаль шарту ли камали лиман, ау шартун ли сехати лиман», то есть дела являются условием полноты веры или условием действительности веры. «Накулю ля», шейх Усаймин, смотрите, мудрый алим, рахматуллахи алей, что сказал, мы ему скажем, «Ас-сахаба ради Аллаху ангу ашрафу мин», «Подвижники пророка, ридуанулахи алейхим, почетнее тебя», «Ва а'ляму минк», «И больше знанием, чем ты обладает», «Ва ахрасу минка аляльхайр», «И намного более желают сделать добра», то есть желают больше, чем ты желает сделать добра, «Валям яс алю расуль Аллахи салаллаху алейхи вассалям, хаза суаль», «И они не спрашивали посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям», или не задавали этот вопрос посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Идан ясаука ма ясиагум», поэтому ты ограничься тем, чем они ограничились. «Идадалля далиль алянна хазаль амль, яхруджу бихиль инсану мин алислям, сара шартан лисехатиль иман». Если у нас есть довод, который указывает на то, что некое дело выводит человека из ислама, то это дело становится у нас баракаллаху фикум, условием действительности веры. Если же у нас есть довод на то, что некоторое дело, не в некое дело не выводит человека из ислама, это дело является условием полноты веры. И на этом заканчивается тема. А то, что мы в наше время берем, возвращаем, опровергаем, спорим, потом тот, кто тебе противоречит, говоришь на него мурджиит. «Уаман вафака кал радита анху», «А тот, кто с тобой соглашается, ты им доволен». «Уаинзада культа хаза мин аль-хаварич», «Если же он что-то увеличивает, то говоришь про него хаварич». «Вахаза гайру сахих», «И это говорить неправильно». «Фализалика машурати лишшабабу алиталибати лалим», «Поэтому, говорит, я советую ребятам и требующим знаний, ан ядау льбахса фи хаза льмауду», «Чтобы они оставили, то есть эту тему, то есть обсуждение, что дела у нас являются из условием веры или же условием полноты веры». «Анна кулю ма джа'аляху Аллаху ва расулю шартан ли сихати лиман ва бакайхи фахуа шарт». И скажем, то, что Аллах и его посланник сделали условием действительности веры, и то есть того, что вера остается, это является условием. «Ва ма ля фаля», «А если не так, то не так», «Ва нахсиму льмауду», «И на этом закончим, баракаллаху фикум». То есть это слова, которые сказал шейх Усаймин, рахматуллахи алей. На этом, баракаллаху фикум, то есть мы закончим наше маленькое вступление на тему иман. И то, о чем мы рассказали, как мы сказали, это является иртикадом ахли сунна валь джама в вопросе имана. И зайдем с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, в хадисы. Первый хадис, который приводится, баракаллаху фикум, в переводе Бухари, это глава первая, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Ислам основывается на пяти столпах». И первый хадис, который приведен здесь, это хадис от Ибн Умара, радиаллаху анху. То есть мы сначала, как договаривались, будем читать по-арабски, а потом, иншаллах тааля, переводить по-русски. «Ан Ибн Умар, радиаллаху анхума, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, буния лисламу аля хамс, шахадати ан ла илаха илляллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах, ва икамис салати, ва итай закати, ва ль хаджи, ва сауми Рамадан».